Глава 27. Вторник, 6 февраля 2035. 9:32. Оставалось меньше 40 часов до того, как убийца завершит свой паттерн, и настроение в хабе было мрачным. Все подозрительно косились друг на друга, пытаясь догадаться, кто слил информацию прессе. Кайра, как человек посторонний, казалась самой очевидной кандидатурой, и Гарри с еще несколькими офицерами ясно ей дали это понять. «Алекс, ты не знаешь, можно ли как-то связаться с Рэем Кларком?» Кайра выждала, пока Алекс останется в одиночестве, чтобы их не подслушали. Алекс задумчиво посмотрела на нее. «Кажется, контактная информация его сына сохранилась в системе, хотя вряд ли он захочет с нами говорить. В свое время он подал жалобу на то, как обошлись с его отцом». Кайра это помнила, но все равно хотела попытаться. «Зачем тебе опять с ним говорить? Он ведь тогда рассказал все, что знал. Вряд ли его память с тех пор улучшилась». «Мы же пробуем все варианты, верно?» Кайра знала, что это ее не убедит. Алекс была умной, сообразительной, прекрасно обученной и решительной. Она должна понять, что Кайра задумала. Если кто и может оценить преимущество ее технологии, то только Алекс. Вдруг полиция когда-нибудь купит Кассандру? Алекс была именно тем офицером, который выжмет из нее максимум. Сказать ей или нет? Они вроде бы подружились. Алекс вывела номер на ближайший экран и кивком указала на него Кайре. Та вбила его в свой смарт-сет. «Слушай, только не рассказывай Тому, ладно?» — начала Кайра. «Боже, Кайра!» — прошипела Алекс, широко распахнув голубые глаза. «Хочешь, чтобы у меня были неприятности с боссом?» Однако в следующий миг она заговорщицки улыбнулась. Кайра улыбнулась ей в ответ. Сын Рэя Кларка, Маркус, явно сердился. Похоже, они оторвали его от какого-то важного дела. Примерно одних лет с Кайрой он был бы даже привлекательным, если бы его лицо не кривилось от ярости. Кайра и Алекс удалились в одну из допросных, чтобы ему позвонить, надеясь, что Том об этом не узнает. «Слушайте, я 15 лет назад вам сказал оставить его в покое». Он уставился на Кайру с Алекс с экрана на стене. «Так и думал, что вы опять объявитесь, когда услышал про убийцу в новостях». Воинственности в Маркусе за эти годы не убавилось. «Нет, вы не можете с ним поговорить. В прошлый раз вы довели всю семью. Он ушел в запой, и все стало только хуже. И сейчас папа снова расстроен». «Он где-то рядом?» Кайра не смогла скрыть удивление. «Наверное, он лгал, говоря, что не знает, где отец. Или пытался защитить его?» Что ж, это она могла понять. Маркус прищурился. «Зачем вы опять нас дергаете? В свое время его показания вам не пригодились». Боковым зрением Кайра заметила, как Алекс развернулась к ней. «Я не служу в полиции, я нейропсихолог и консультант по этому делу. Я понимаю, что ваш отец расстроен, но мне кажется, я могла бы помочь». Маркус вгляделся в ее лицо. «Не думаю, что ему нужна ваша помощь, мисс...» «Доктор Салливан, Маркус, пожалуйста, дайте мне договорить». В собственном голосе Кайре слышалось отчаяние. «Как психолог, я знаю, что неспособность помочь внушает человеку ощущение бесполезности и даже вины. Хотелось бы ей добавить, что она это знает на собственном опыте». Алекс впилась в нее взглядом. «Думаю, я могла бы помочь ему это преодолеть. Позвольте мне самой поговорить с ним и спросить, согласится ли он ответить на наши вопросы». «Ни за что». Новые обвинения потоком обрушились на Кайру. Том ее убьет. Но вдруг на экране появился Рэй. Кайра лишилась дара речи. «Я стар, но еще не умер», — произнес он с улыбкой, осветившей его ярко-синие глаза. Она была поражена тем, какую теплоту к нему ощутила. Рэй что, слышал весь их разговор? «Алкоголизм не прошел для меня бесследно, но решение я пока принимать могу», — сказал он серьезно. «Просто не хотелось лишний раз повторять это сыну. Он бывает...» Рэй поискал нужное слово. «Чересчур заботливым». «Рэй, вы отлично выглядите». — воскликнула Кайра, едва скрывая удивление и радость. «Гораздо лучше, чем при нашей последней встрече, могу поспорить. Я мог скатиться окончательно, но решил обратиться за помощью и бросить. Я трезв уже больше 10 лет. Перестал пить, потому что, увидев, что случилось с той бедняжкой, понял, насколько ценна человеческая жизнь. Время назад не вернешь. Вред, который мне причинила выпивка, не исправишь. Мой сын и так достаточно натерпелся». Он покрутил на безымянном пальце обручальное кольцо. «Но я решил, что могу измениться. Конечно, было нелегко. Лечение в хемаддикте было жестким, но эффективным. Думаю, все решает то, насколько ты этого хочешь». «Наверняка», — кивнула Кайра. «Должен признать, я был потрясен, когда увидел новости. Воспоминания снова вернулись». Он пожевал челюстями, не открывая рта. «После той женщины в гараже мне не хотелось жить», — Рэй сделал паузу. «Я мечтал отмотать все назад, попытаться ее спасти, рассказать полиции больше. Не думаю, что люди понимают, каково это — быть свидетелем преступления. Как вам кажется?» «Нет, не понимают». Бедняжка Молли, на глазах которой похитили ее мать. «Это остается с тобой. У меня до сих пор бывают флешбеки. Какие-то размытые картинки, но ничего детального, чтобы помочь полиции. Я часто думаю, что, вернувшись назад, мог бы сделать то или это, но потом приходит осознание, что уже ничего не исправишь. Я так и буду жить с тем жутким фактом, что видел все это, и ничего не могу изменить». Его голос сорвался. «Бедная девушка, я постоянно вспоминаю о ней». Кайра вгляделась в морщинистое лицо на экране. «Но вы сказали, я могу чем-то помочь?» Кайра ощутила нарастающее возбуждение. «О да, очень вас прошу. Я придумала технологию, которая открывает доступ к воспоминаниям, прямо к мозгу. Метод безболезненный и очень точный. Он позволит нам в деталях восстановить, что вы видели в ту ночь». Уголком глаза она заметила, что Алекс так и смотрит на нее. Сама же Кайра не сводила взгляда с экрана. «Не ожидал такое услышать», — Рэй улыбнулся, удивленный. «Вы единственный свидетель, который у нас есть. И я уверена, где-то глубоко в вашем мозгу сохранилось воспоминание, подсказка, которая поможет нам докопаться до истины». Она понаблюдала, как он осознает ее слова. Рэй вытащил из кармана старую фотографию и поднес ее к экрану. С фотографии на Кайру смотрела девушка в свадебном платье с букетом гортензии в руках, в длинной фате, украшенной гипсофилой. Девушка очаровательно улыбалась. «Моя красавица, Аннет, женщина всей моей жизни», — сказал Рэй, разворачивая снимок к себе и пристально разглядывая. «Без нее я совсем потерялся на какое-то время». Он поднял глаза. «Она разочаровалась бы во мне, не помоги я вам». «Рэй, даже не знаю, как вас благодарить», — начала Кайра. Он покачал головой. «Нет, благодарить должен я. У меня такое ощущение, что мне дали второй шанс. Если я каким-то образом смогу передать вам ту информацию...» Он на секунду зажмурил глаза. «Я должен попытаться». «Рэй, буду с вами честной. Это не так легко», — сказала Кайра. «Вам придется заново пережить неприятный опыт. Он может быть травматичным. Я не обещаю, что не будет побочных эффектов. Но воспоминания мы восстановим». «А какие фантомы явятся ей после того, как она побывает у Рэя в мозгу?» «Чего бы это ни стоило», — кивнул Рэй. Кайра позавидовала его храбрости. «Да», — согласилась она, — «чего бы это ни стоило». Они условились о встрече, и экран погас. Алекс стояла, не сводя глаз с Кайры. «Ничего не хочешь мне объяснить?» — сказала она, скрестив руки на груди. Кайра сделала глубокий вдох. «Она же может доверять, Алекс, правда?» «К тому же она лишилась поддержки Джимми, а в одиночку ей не справиться. У нас есть время до завтрашней полуночи, если ориентироваться на паттерн, прежде чем он убьет Изабель. Но нет свидетелей и нет зацепок. Ни в пабе, ни в госпитале работать не с кем. Обыск в доме ничего не дал. Парень с травмой головы был нашей последней надеждой, но он так и не объявился. «На самом деле, вчера вечером он приходил в участок», — сказала Алекс. Однако тон ее был разочарованным. Увидел новости и понял, что речь о нем. Явился с отцом и отцовским адвокатом. Был в ужасе от того, что мы считаем его сообщником Ломакса. У Кайры закружилась голова. «Кто он такой? Есть какие-то подозрения? Он сообщил что-нибудь полезное?» «На самом деле нет. Мэтью Хэзл, студент-второкурсник, ничего не помнит. Сосед по квартире пошел его искать, когда он не вернулся через час после того, как позвонил и сказал, что едет домой ужинать, и уже заказал доставку. Он нашел Мэтью в миле от фермерского герба. Тот сидел, привалившись к стене. Но скорую никто не вызвал. Получается, нет». Алекс закусила губу и сказала. «Возвращаясь к Рэю, его показания были путанными и неточными, мягко говоря. Мы допрашивали его насчет похищения Дженнифер Боссенкет 8 февраля, но Рэй уверял, что видел ее первого, поэтому его слова не приняли в расчет. И ты думаешь, Рэй Кларк нам что-то сообщит?» «Не думаю», — согласилась Кайра. «Но мы можем сами проникнуть в его воспоминания». Она не удивилась растерянности на лице Алекс. «Я разработала новую технологию для считывания воспоминаний непосредственно с мозга. Не так давно выяснилось, что ее можно эффективно использовать в полицейских расследованиях. Но как мы сможем проникнуть в его воспоминания, если он сам этого не может? Наш мозг способен видеть и запоминать вещи, даже если человек не сознает, что видел их. Травма, в частности, может до такой степени влиять на воспоминания, что мы представляем себе разные события, придумываем их, если хочешь. Наш мозг завязан на нарративе». Лицо Алекс оставалось недоверчивым, но она внимательно слушала. «Человеческому мозгу нужен паттерн, история, чтобы объяснить, что он видел, даже если картинки были обрывочными и неполными. Он ищет в них логику. С другой стороны, мозг не только добавляет то, чего не видел на самом деле, но и многое отфильтровывает. Тем не менее, все это регистрируется в нем и остается в памяти. Надо просто добраться до этих воспоминаний». «То есть люди видят и запоминают вещи, не сознавая этого?» «Именно. И мы можем увидеть то, что они видели, даже если они забыли. Мы можем добраться до воспоминаний Рэя Кларка и получить точную картину. И отыскать новые зацепки». «Конечно, ты понимаешь, что суд их не примет. Для суда Рэй Кларк останется таким же ненадежным свидетелем, как 15 лет назад». «Нам и не надо, чтобы он свидетельствовал перед судом», — ответила Кайра. «Речь о разведке, не о доказательствах. Он — наш секретный информатор. Рэй ничего не смог бы нам сказать, даже если бы хотел. Он утратил доступ к этим воспоминаниям. Но моя технология — она может добраться до них. Мы увидим, что видел он. 16 лет прошло со смерти первых жертв. И где мы до сих пор? Это поможет нам раскрыть дело раз и навсегда. Может, ты даже получишь повышение, кто знает». Глаза Алекс широко распахнулись, уголки рта поползли вверх. «А ты будешь знать наверняка, кто убил твою сестру», — ответила она. Они заключили секретный пакт. Тому нельзя было о нем говорить. Он пришел бы в ярость, поняв, что они действовали у него за спиной. «Рэй согласен на процедуру», — продолжала Кайра. «Тут важно не только лицо похитителя. Нужны все детали, которые приведут к нему. Детали, которые хранились в мозгу Рэя нетронутыми 1,5 десятилетия». «Так давай сделаем это», — возбужденно воскликнула Алекс.